Мария Фоминишна говорила спокойно. В голосе ее слышалась выстраданная убежденность. Впервые я видел неприбранную ее красивую голову с черными, нетронутыми сединой волосами. Темные глаза ее поблекли. Жалко Любашу. Сломалась она. Цель жизни потеряла. Целыми днями сидела дома. Там, в институте, у этого мерзавца другая завелась. Я постарался отвлечь ее от невеселых мыслей. Стал говорить о средствах медицины, которые существуют против гипертонии. «Но вы нам должны помогать», — говорил я больной. «Вам надо рассеяться, прервать цепь раздражителей, куда-нибудь уехать». Мария Фоминишна была непреклонной, и я решил ее оставить. Подумать на досуге, как можно помочь этой еще не старой женщине, потерявшей всякое желание бороться за жизнь. Из клиники поехал к бывшему своему пациенту, видному юристу. Рассказал ему историю с завещанием профессора по поводу его личного уникального собрания книг. «Тут что-то неладно», — заключил я свой рассказ. Приятель записал координаты Олега и сказал: «Хорошо, проверим». Признаться, я ничего не ждал от этого визита, но домой поехал успокоенный. Кажется, все сделал для семьи, которая мне не была близкой, но которую я уважал. На следующий день у меня была трудная операция. Я вернулся с нее в кабинет усталый, опустился в кресло и тут увидел на столе записку, подтвердившую мои самые худшие опасения. Завещание профессора исследовано криминалистами. Оно оказалось фиктивным, почерк подделан. Я хотел было ехать немедленно к Марии Фоминишне, но решил применить психологический прием, послать ей письмо и эту записку. Так и сделал. А вечером, вернувшись домой, узнал, что звонила Мария Фоминишна. Сказала, будет звонить еще,